Глава 94.1. Ответные меры. Часть 1. В особняке Цзянхань радость семьи Цзян была кратковременной. Они знали, что смерть Лун Инье была лишь началом конфликта. Настоящее сражение еще даже на горизонте не показалось. Некоторое время спустя герцог Цзиньшань и герцог Хубин тоже услышали эти новости и прибыли в поместье. Эти двое были лучшими друзьями Цзян Фэна, и даже если бы они не встали под знамена семьи Цзян, герцог Парящего Дракона не отпустил бы их так легко. Цзян Чэнь был вне себя от радости, узнав, что Хубин Юэ жив и здоров. Благодаря этому, давившее на него чувство вины стало немного легче. Однако в этот момент у Цзян Чэня не было времени предаваться с ним разговорам о прошлом. Он уже тайно вызвал Ца Байши. Тот поспешил встретиться с Цзян Чэнем, как только получил его приглашение. «Байши, я уверен, что ты уже в курсе внезапных изменений в столице, а также знаешь о конфликтующих сторонах». Ца Байши был слегка встревожен. «Уважаемый мастер, ранее в столице ходили слухи, что вы погибли в бескрайних катакомбах, но я отказывался верить им. Я знаю, что моему учителю сопутствует удача, и он ни за что бы не умер раньше времени. Однако я не предполагал, что учитель вернется столь легендарным образом». «Ха-ха, легендарным, эти сплетники просто приукрасили факты. Байши, ты хладнокровный человек и должен понимать, что вскоре столица погрузится в хаос». Ца Байши вздохнул, но его глаза засияли. «Какой хитроумный план придумал учитель? Я не могу предотвратить погружение столицы в хаос. Даже с силой моей семьи Цзян мы не сможем спасти ситуацию. Было бы плохой шуткой напрямую противостоять герцогу Парящего Дракона». Хоть Ца Байши не хотел признавать этого, но он тоже знал, что Цзян Чэнь говорит правду. Герцог Парящего Дракона не имел себе равных, а корни его силы уходили слишком глубоко. С ним определенно не могла соперничать семья Цзян, герцогство второго ранга, которое возвысилось лишь в последнее время и за короткий срок. «Байши, я решил отступить». «Отступить?» Ца Байши был поражен. «Естественно, однако я не собираюсь отступать обратно на территорию Цзянхань. В сложившейся ситуации я не смогу уехать далеко от столицы. Я планирую рассредоточить свои силы и спрятать личных стражей семьи Цзян в каждом уголке столицы. Я хочу, чтобы ты распределил основные фигуры». Ца Байши здорово воодушевился, осознав, насколько сильно доверяет ему Цзян Чэнь. «Пожалуйста, не беспокойтесь, уважаемый мастер. По сравнению с герцогом Парящего Дракона, у зала исцеления намного более глубокие связи в столице. Спрятать нескольких людей будет проще простого. Угу, если мне не придется беспокоиться о семье, то я смогу на славу поиграться с семейством Лун». Края губ Цзян Чэня изогнулись в холодной улыбке. «Учитель, вы собираетесь в одиночку сразиться с семьей Лун?» — в шоке спросил Ца Байши. «Разве это было не слишком невероятно? В одиночку? Мне не настолько скучно. У меня есть свои методы, о которых тебе пока лучше не спрашивать. Когда придет время, ты все узнаешь». Цзян Чэнь загадочно улыбнулся. По какой-то причине Ца Байши уже настолько привык к этим загадочным улыбкам Цзян Чэня, что они начали внушать ему чувство спокойствия. Каждый раз его учитель, благодаря своей необыкновенной тактике, одерживал победу в самый ответственный момент. Это подтверждалось из раза в раз. Так что при виде этой улыбки Ца Байши успокоился. «Уважаемый мастер, я пойду обратно и займусь приготовлениями, чтобы быть в состоянии в любое время принять ваших людей». Ца Байши поднялся и попрощался с юношей. «Байши, тебе придется нелегко. Я благодарен тебе за старания и обязательно вспомню о твоих заслугах, когда все это закончится». Ца Байши пребывал в приподнятом настроении. Преимущества, которые он получал от служения Цзян Чэню, и без того были крайне значительны. Эти превосходные рецепты пилюль возвысили позицию Ца Байши внутри зала исцеления и сделали его положение почти равным лорду-мастеру зала. Кроме того, кругозор Ца Байши расширился. С таким учителем, зачем ему было ограничиваться крошечным королевством? Глядя на потенциал и характер своего учителя, он прекрасно понимал, что маленькое королевство не сможет привязать его к себе. Разобравшись с Ца Байши, Цзян Чэнь отправился в сторону главного зала. В данный момент Цзян Фэн, герцог Цзиньшань, герцог Хубин и остальные напряженно совещались друг с другом. Они обсуждали несколько ответных тактик, но их никак не покидала мысль, что все эти стратегии окажутся бесполезны перед лицом абсолютной силы. «Брат Цзян, похоже, единственное, что мы сейчас можем сделать, это попросить помощи у королевской семьи», — тихо вздохнул герцог Цзиньшань. Цзян Фэн покачал головой. «Два мудрых младших брата, если вы хотите попросить помощи у королевской семьи, то я не буду против. Однако, если я правильно понимаю Дун Фан Лу, вам не стоит многого от него ожидать». По его словам можно было понять, что Цзян Фэн был сильно разочарован в Дун Фан Лу. Даже несмотря на достижения семьи Цзян, армия Тинду с легкостью отступила. Разве это было поведение, достойное короля? Это был поступок коварного и жестокого правителя. Услышав мнение своего отца насчет Дун Фан Лу, Цзян Чэнь захлопал в ладоши и громко рассмеялся. «Отец, наконец-то ты отчетливо разглядел это. Восточный клан недостоин нашей преданности. У меня есть план для решения сложившейся ситуации, но выслушаете ли вы меня? О, Чэньер, у тебя есть какой-то хитроумный план? Будь то Цзян Фэн, герцог Цзиньшань или же герцог Хубин, никто из них больше не смел считать Цзян Чэня глупым ребенком». Цзян Чэнь улыбнулся и вкратце описал им свой план. «Рассредоточить силы, скрываться», — пробормотал Цзян Фэн. Герцог Цзиньшань кивнул. «План племянника хорош, однако у нас должны быть очень хорошие связи в столице, чтобы избежать преследования со стороны герцога парящего дракона. Естественно, у меня есть свои пути, о которых не знают дорогие дядюшки. Доверитесь ли вы своему маленькому племяннику?» Герцог Цзиньшань вздохнул. Он тоже слышал о героическом поступке своего сына, который вызвал ярость поместья парящего дракона. Его сын даже продемонстрировал головы Луныни и Луны. В итоге герцог Цзиньшань понимал, что у него нет пути назад. Он должен был присоединиться к семье Цзяны до самого конца и идти с ней одним путем. Племянник, которого все считали глупцом, оказался человеком великой мудрости. Его многочисленные великие подвиги доказали это. «Мой род герцога Цзиньшань в твоем распоряжении. Да будет так. Всю свою жизнь я был чиновником, и должен сказать, что очень редко можно встретить таких прекрасных братьев, как вы двое. Мой род Хубин будет с вами в жизни и в смерти». Герцог Хубин тоже высказал свою позицию. Глава 94.2. Ответные меры. Часть 2. В распоряжении трех герцогов имелось не так уж много войск, проживающих в их временных столичных особняках. Поместье Цзянхань насчитывало в своем гарнизоне чуть больше тысячи, а у герцога Цзиньшань и герцога Хубин имелось лишь несколько сотен людей. После рассредоточения их по приграничным районам столицы, внутри каждого особняка осталось по сотне самых важных людей. 300-400 человек были подобны погрузившемуся на дно океана камню внутри огромной столицы. К тому же из-за того, что Цзян Чэнь убил Луныни и Луны, вся столица погрузилась в хаос. Подобное сумбурное положение в столице стало для них лучшим прикрытием. Что касается поместья парящего дракона и всех его прихвостней, в данный момент они тоже занимались обсуждением своих грандиозных планов внутри особняка. В сложившихся обстоятельствах вся их разведывательная сеть была наполовину развалена. Благодаря этому, воплощение плана Цзян Чэня по отступлению прошло еще более гладко. 6 часов спустя его план был полностью завершен. В опустевших коридорах трех великих поместий не осталось ни души. «Чэньер, ты не уходишь?» Наступила ночь, и Цзян Фэн отворил дверь, выйдя во внутренний двор. Он обеспокоенно взглянул на Цзян Чэня, сидящего посреди двора. «Отец, я их самая важная цель. Если я не пойду, то все их внимание будет сконцентрировано на мне. Если я останусь здесь, то тем самым смогу обеспечить вам наилучшие прикрытия». Цзян Чэнь отчетливо осознавал, что все остальные не представляли большой ценности и интереса в глазах поместья парящего дракона. Однако если бы они могли вырезать всех одним махом, то для них это было бы прекрасно. Но если исчезнет Цзян Чэнь, то поместье парящего дракона не остановится ни перед чем, даже если при этом погибнет множество людей. До тех пор, пока он, Цзян Чэнь, остается в живых, все остальные не привлекут лишнего внимания и будут находиться в относительной безопасности. Цзян Фэн слегка изменился в лице. Его душа была наполнена переживаниями, когда он смотрел на спокойное и расслабленное выражение лица своего сына. Когда его сын успел стать таким ответственным, он был благодарен ему, но больше ничего не сказал. Как отец, он восхищался мужеством своего сына. Похлопав его по плечу, он произнес: «Сын, наивысшим достижением твоего старика в этой жизни было не получение должности герцога второго ранга, а ты. Раз уж ты не собираешься уходить, то не имеешь права заставлять уйти своего отца. Даже толстяк Сюань может сражаться рядом с тобой. В конце концов, твой старик все еще является мастером истинной Ци. Если я буду прятаться, то потеряю всяческое уважение к себе». Цзян Чэнь невольно рассмеялся. Он знал, что это была отцовская любовь, настоящая отцовская любовь. Отец и сын вместе отправляются на войну, что еще могло быть более убедительным доказательством отцовской любви. Цзян Чэнь почувствовал прилив чувств в своем сердце, он был по-настоящему тронут. «Хорошо, тогда мы, отец и сын, выложимся на полную. Мы заставим горы и реки изменить свой цвет, а солнце и луну лишиться своего света». Цзян Чэнь тоже был горд. Честно говоря, на данный момент Цзян Чэнь видел насквозь как герцога парящего дракона, так и королевскую семью. Неважно, что у герцога парящего дракона имелся могущественный покровитель, и кого волновало, что у королевской семьи был древний предок. Цзян Чэнь проигнорировал их всех. Герцог парящего дракона ни на что не годился, а Дун Фан Лу ничем не отличался от него. Цзян Чэнь уже решил, что он сам будет вершить свою судьбу. В этом он был уверен больше всего на свете. Человек может рассчитывать на помощь свыше, но прежде всего он должен полагаться на самого себя. И он, Цзян Чэнь, уже имел в своем распоряжении достаточно силы. «Ваша светлость!» Внезапно из темноты выбежал Цзян Ин. «Цзян Ин, какие новости?» «Докладываю, что герцог парящего дракона созвал верных ему герцогов и призвал их к уничтожению подлых приближенных монарха и его коварных подхалимов. Он нацелился на наше поместье Цзянхань. Бесстыдство!» Цзян Фэн даже начал трястись от ярости. «Если уж говорить о коварных подхалимах, был ли среди них кто-либо более выдающийся, нежели сам герцог парящего дракона, Лун Чжао Фэн, отец, не стоит злиться. Лун Чжао Фэн уже одной ногой в могиле, он подобен кузнечику ранней осенью, и прыгать ему осталось недолго. Он мог лишь ожидать, когда наступит время решающей битвы. Даже Цзян Фэн не знал, откуда у Цзян Чэня была такая уверенность в себе. Однако, глядя на поведение своего сына, он и сам проникался уверенностью. В конце концов, благодаря златокрылым птицам-мечам, даже если они не смогут победить, то всегда успеют сбежать. Таким образом, отец и сын всю ночь просидели во внутреннем дворе. С первыми лучами солнца Цзян Чэнь похлопал своего отца по спине. «Отец, нам пора идти». «Идти куда?» Цзян Фэн был слегка удивлен. Цзян Чэнь тихо свистнул, и из тени вылетели две златокрылых птицы-меча. «Отец, запрыгивай и следуй за мной». Цзян Чэнь свистнул вновь, и две птицы вознесли отца с сыном к рассветным облакам, а затем исчезли за горизонтом над столицей. «Чэньер, куда мы направляемся?» «За подкреплением, конечно же». Цзян Чэнь улыбнулся и указал расположенную впереди на долину. «Авангард войск находится там впереди. Основные силы тоже прибудут сюда в течение нескольких часов». Закончив говорить, Цзян Чэнь что-то пробормотал. Через мгновение бесчисленные птицы-мечи вылетели из долины, подобно стае саранчи, заслоняя небо и солнце. В составе одного дивизиона насчитывалось более 10 000 птиц-мечей. Каждая синекрылая птица-меч была равна по силе 4 меридианам истинной ци. Каждая сереброкрылая птица-меч, коих было не меньше нескольких сотен, по силе приравнивалась к высшей сфере истинной ци. Кроме них, там еще имелось 10 златокрылых птиц-мечей, каждая из которых была равна мастеру истинной ци. Но что важнее всего, так это контроль над воздушным пространством и доминирующая позиция. Как только разразится битва, их преимущество проявит себя во всей красе, не говоря уже о том, что оперение птиц мечей было подобно лезвиям. Обычные стрелы не смогут даже вмятину на них оставить. Глава 95.1. Нефритовый диковинный плод. Часть 1. Цзян Фэн был шокирован. Он понимал, что его сыну, должно быть, очень повезло столкнуться с чем-то необычайным, что изменило его. Иначе он никогда бы не смог из неспособного сдать даже базовые экзамены бездельника превратиться в того, кто стал настоящим бельмом на глазу герцога парящего дракона. «Чэньер, эти птицы-мечи, они все слушаются тебя?» — спросил Цзян Фэн, и у него участилось дыхание. «Отец, это мой козырь. Достаточно одного моего приказа, чтобы все эти птицы-мечи вступили в схватку не на жизнь, а на смерть». Выражение лица Цзян Фэна выглядело необычайно странно. Он был взволнован чудесными переменами в своем сыне, но в то же время сетовал на состояние вселенной и сожалел о судьбе человечества. «Чэньер, эти птицы – беспощадные хищники. Если они отправятся в столицу и нападут только на герцога парящего дракона, то это будет оправдано, ведь даже смерть не искупит всех его преступлений. Но если эти птицы выйдут из-под контроля, то пострадают невинные люди, и вся столица погрузится в хаос. В конце концов, Цзян Фэн все еще оставался гражданином Восточного Королевства. Он всегда был добрым человеком, и пусть даже у него была глубокая и прочная вражда с герцогом Парящего Дракона, он все равно не мог не беспокоиться, что безопасность мирных граждан окажется под угрозой, если армия птиц мечей отправится в столицу. «Отец, я полностью контролирую армию птиц мечей. Однако, если ты так сильно беспокоишься о гражданах столицы, то твой сын может сначала выманить оттуда семью Парящего Дракона, а затем уже сразиться с ней насмерть в безлюдном месте. Будет просто замечательно, если у тебя получится это сделать». Цзян Фэн был не из тех людей, кто говорит пустые слова доброты. «У моей семьи Цзян кровная вражда с герцогом Парящего Дракона, и ни один из нас не успокоится, пока жив другой. Если мы не воспользуемся этой возможностью полностью искоренить семью Лун, то в будущем нас из-за них будут ждать только невзгоды. В Восточном Королевстве больше не останется места для нас». Слова отца совершенно верны. Этот мир огромен, и сыновьям семьи Цзян, возможно, придется обосноваться не только в Восточном Королевстве. Не говоря уже о том, что по окончании войны эти земли не обязательно останутся в подвластью Восточного Клана, легко рассмеялся Цзян Чэнь. «Восточное королевство вполне может стать королевством Лун, и мы любой ценой должны этого избежать». Хотя Цзян Фэн уже полностью разочаровался в Дун Фан Лу, однако, если бы у него был выбор, он все равно предпочел бы, чтобы управлять королевством продолжала восточная семья. Если же королевство окажется в лапах семьи Лун, это обернется настоящей катастрофой для семьи Цзян. «Отец, а с чего бы королевству вместо восточного называться Лун? Ты никогда не думал, что это оно может носить имя нашей семьи Цзян? Почему ты не принимаешь это в расчет?» — холодно сказал Цзян Чэнь. Высокое тело Цзян Фэна задрожало. «Чэнер, твои слова, это же измена и мятеж», — хмыкнул Цзян Чэнь. «Отец, в мире боевого Дао уважают лишь силу. Этот восточный клан не сделал ничего, кроме как отобрал землю у кого-то другого. Это значит, что каждый может занять императорский трон, и сейчас настала очередь моей семьи Цзян. Кроме того, моя семья Цзян точно не захочет, чтобы это королевство оставалось обычным». Цзян Фэн надолго замолчал. Ему пришлось признать, что в словах его сына имелся смысл, из-за чего Цзян Фэн почувствовал небольшое искушение. Как герцог, Цзян Фэн не был слепо предан правителю. Напротив, у него всегда имелось собственное мнение о политической ситуации в королевстве. Таким образом, слова Цзян Чэня задели нужные струны в сердце Цзян Фэна, заставив его затрепетать от волнения. «Все верно. Почему клан Цзян не может претендовать на трон? Разве герцоги, маркизы, генералы и министры занимали свои должности с рождения? Восточный клан был совершенно бессовестным. Так почему же семье Лун было позволено бороться за свое место в королевстве, а семье Цзян – нет?» Цзян Чэнь прекрасно понимал, что в разуме его старого отца сейчас идет ожесточенная борьба. Но в чем он был уверен наверняка, так это в том, что сердце его отца уже склонялось в сторону истинности его слов. А кто бы не захотел оставить свое имя на страницах истории? Какой мужчина не желал бы совершить достойное дело, заполучить новые земли и стать их правителем? Кто сказал, что никто из сынов семьи Цзян не сможет взойти на трон и стать правителем королевства? «Отец, это нефритовый диковинный плод. Если ты его съешь, то твое развитие почти сразу же увеличится на целый уровень». Цзян Чэнь получил 6 таких фруктов от Ман Ци. Первые 3 он съел сам, а оставшиеся 3 взял с собой. «Увеличит мое развитие на целый уровень?» — пораженно переспросил Цзян Фэн. «Угу, это духовный фрукт, вобравший в себя духовную энергию неба и земли. Он очень редкий, даже один такой можно получить лишь раз в 100 лет». Цзян Фэн полностью доверял своему сыну, но он просто не мог не спросить. «Чэнер, а не лучше ли тебе самому съесть этот духовный фрукт? Я уже съел его», — улыбнулся Цзян Чэнь. «Еще один плод ничего мне не даст. Ха-ха, тогда я просто не могу отказаться». Услышав, что сын уже съел такой фрукт, Цзян Фэн перестал колебаться и, взяв нефритовый диковинный плод, проглотил его за 2-3 укуса. «Отец, чтобы прорваться на следующий уровень, тебе придется провести за тренировкой несколько дней. Потому я найду укромное место в этой части горной долины и оставлю несколько птиц мечей, чтобы охранять тебя. Чэнер, а чем собираешься заняться ты?» — с любопытством спросил Цзян Фэн. «Если отец не желает, чтобы армия птиц устроила беспорядки в столице, Тогда твой сын должен будет вернуться и разведать обстановку. Вдруг клан Лун примется по всему городу разыскивать наших людей, я же должен позаботиться об их безопасности, так ведь? Сердце Цзян Фэна сжалось. Да, ты прав. Зал исцеления прочно укоренился в столице, но в его распоряжении нет никакой реальной военной силы. Если герцог парящего дракона отбросит всякую осторожность, то даже зал исцеления окажется не в силах что-либо сделать. Цзян Чэнь тоже прекрасно это понимал и согласно кивнул, а его взгляд переместился в сторону северо-востока. Первым делом, вернувшись в поместье Цзян Хань, Цзян Чэнь достал зуб Ман Ци и направил в него истинную Ци, прося Ман Ци отправить армию птиц мечей, чтобы те прибыли на место и ожидали его команды. Ман Ци был весьма озабочен безопасностью Цзян Чэня, поэтому без промедления отправил ему на помощь 20 дивизий птиц мечей. Около 2-3 миллионов птиц мечей одним большим, нескончаемым потоком отправились в путь. Они прибыли в назначенное место примерно через полдня. Глава 95.2. Нефритовый диковинный плод. Часть 2. В это время в столице царили полнейший хаос и неразбериха. Все элитные личные гвардейцы десятков герцогов, находящихся на стороне герцога парящего дракона, собрались в одном месте. Армия из 10 тысяч элитных солдат окружила поместье герцогов Цзянхань, Цзиньшань и Хубин. В самой столице все улицы опустели, а ее жители заперли окна и двери своих домов. Никто не осмеливался и носа на улицу высунуть в такое время. На пустынных улицах совсем не осталось праздно шатающихся людей. Все магазины позакрывались, так как их владельцы до смерти боялись, что их тоже могут втянуть в это ничем не заслуженное бедствие. Все знали, что столица погрузилась в хаос, неразбериху и смятение. В столице вот-вот должна была начаться натуральная бойня. Это будет жестокая и беспощадная борьба за власть. Однако когда армия окружила эти три поместья, то к своему несказанному удивлению воины обнаружили, что там никого не было. Что? Они сбежали. Резко вскочил на ноги Лун Чжао Фэн, получив эти известия. Во всех трех поместьях мы не нашли ни единого человека. Обыскать весь город. Несколько тысяч человек просто не могли бесследно исчезнуть за одну ночь. На лицо Лун Чжао Фэна опустилась темная тень. Его кулаки с силой сжались, да так крепко, что суставы принялись пощелкивать и трещать. Всю его глубокую ненависть к этим семьям невозможно было бы смыть даже водой трех рек и пяти океанов. Сейчас он ненавидел клан Цзян даже больше, чем королевскую семью. У правящей семьи он хотел лишь отобрать власть, но его неудержимая ненависть к клану Цзян появилась из-за смерти его сына. Лун Инье был сыном, которым больше всего гордился Лун Чжао Фэн, и его самым выдающимся наследником. Во взгляде Лун Чжао Фэна явно читалась тоска и ненависть от потери сына. Он до сих пор полностью не мог поверить, что подобное случилось с ним, герцогом парящего дракона, который всю свою жизнь находился на вершине власти. Ведь это он всегда был тем, кто истреблял различные кланы и убивал членов других семей. И как все это могло обернуться убийством члена семьи Лун? Именно поэтому Лун Чжао Фэн не просто пребывал в ярости, он был по-настоящему взбешен. И дело было не только в мести, теперь это превратилось в защиту его власти и достоинства семьи Лун. Он должен был на живом примере показать всем остальным, что случается с теми, кто его разозлит. Ваше сиятельство правы, несколько тысяч человек из этих семей не успели бы никуда уехать за одну ночь. Скорее всего, они прячутся где-то поблизости. Верно, городские врата были перекрыты, они не смогли бы всей толпой покинуть город. Это не обязательно так. Стоит учесть вероятность того, что они могли подкупить стражу или показать ей королевский указ о дозволении выхода. Таким образом они вполне могли покинуть город под покровом ночи. Стратеги герцога парящего дракона высказали свое мнение. Лун Чжао Фэн слегка кивнул. Тогда все просто. Пошлите людей ко всем городским вратам и опросите стражей. У нашей семьи Лун есть свои люди у каждых врат в столице. Герцог парящего дракона замыслил государственный переворот и поэтому уделил большое внимание переманиванию на свою сторону стражи столицы. Ему потребовалось приложить множество усилий, чтобы внедрить туда своих шпионов и наладить все необходимые связи. Как только он договорил, к нему подошел еще один из его союзников. «Ваше сиятельство, ваш подчиненный уже проверил все городские врата, и прошлой ночью ни через одни врата не проходило большого количества людей». Лун Чжао Фэна обрадовали эти новости. «В таком случае, они еще должны быть в столице. Перекрыть все выходы из города, и хоть все вверх дном переверните, но найдите их. Для таких действий у него был очень веский предлог. Если захочет вмешаться королевская семья, то он сможет оправдать свои действия местью за сына. А если королевская семья предпочтет не вмешиваться, то ему и оправдываться не придется. Сейчас все армии различных герцогств уже выступили и находились на пути в столицу. Даже если Дунфан Лу захочет его осудить, Лун Чжаофэну нечего будет бояться. В это время внутри дворца лицо Дунфан Лу было осунувшимся, под его глазами залеглись черные круги. Было очевидно, что он не спал всю ночь. «Ваше Величество, поместье Цзянхань, Цзиньшань и Хубин пусты, словно за одну ночь все их люди исчезли. Что, они сбежали?» Услышав эту новость, Дунфан Лу был потрясен. «Семья Цзян сбежала? Если это так, то можно забыть о том, чтобы извлечь выгоду из этих разборок». Он делал ставку на то, что между семьей Цзян и семьей Лун завяжется ожесточенный бой, в результате которого обе семьи понесут серьезные потери. Благодаря этому восточный клан мог бы извлечь выгоду, не прилагая усилий. «Ваше Величество, герцог Парящего Дракона собрал личную гвардию десятков герцогов под предлогом свершения своей мести за смерть Луныньи, и теперь они по всей столице разыскивают членов семьи Цзян. Сейчас в столице царит атмосфера страха и волнений, там такой беспорядок, что даже курам и собакам нет покоя», — с обеспокоенным лицом доложил командующий армией Вэй Тиньду. «Ваше Величество, срочные новости. Герцоги из различных территорий присылают срочные донесения, что от 50 до 60 малых и крупных герцогов призвали свои войска, и те уже отправились в путь. Судя по направлению движения войск, они движутся прямо к столице. Новые доклады от внутренней разведки, словно хлопья снега, непрерывно валились на короля». Вэй Тиньду в шоке выпалил: «Ваше Величество, герцог Парящего Дракона все же восстал». Дунфан Лу вздрогнул. 50 или 60 герцогов? Этот Лун Чжаофэн в самом деле смог переманить на свою сторону столько герцогов? Дунфан Лу впал в ярость. Он вынул шпагу и взмахом руки разрубил надвое стоявший перед ним стол. «Проклятие! Мой восточный клан всегда относился к ним хорошо, так почему же они восстали против меня? Почему они лижут зад этому Лун Чжаофэну? Да кто он такой, чтобы заслужить такое отношение? Ваше Величество, ваш покорный слуга думает, что нам следует немедленно созвать всех герцогов, преданных вашему величеству, и как можно скорее развернуть их войска для защиты короля и столицы». От этих слов Дунфан Лу словно окатили ледяной водой. Он поспешно велел слугам передать королевский указ о созыве всех герцогов во дворец, где они должны были ожидать его команды. Стоит заметить, что будучи королем целой нации, Дунфан Лу был слишком небрежен в своем понимании сложившейся ситуации. Он действовал слишком пассивно и всегда уделял внимание лишь небольшим проблемам, при этом упуская из вида общую картину происходящего. А когда он, наконец, все понял, ситуация уже вышла из-под контроля. Глава 96.1. Дунфан Лу, возвращаю тебе герцогство. Часть 1. Из 108 герцогов больше половины открыто встали на сторону герцога Парящего Дракона. Оставшаяся половина герцогов должна быть верна мне. Даже если в итоге они разделятся на 60 герцогов против 40, в моем распоряжении еще остается армия Тиньду, городская стража, королевская гвардия, а также королевские эксперты и личная охрана высших чиновников. Моя армия никак не может быть слабее войск герцога Парящего Дракона. Дунфан Лу прикидывал силы сторон. Пока остальные герцоги хранили ему верность, и пока у него в руках имелись козыри королевской семьи, зачем ему было бояться герцога Парящего Дракона? И конечно же, даже сейчас Дунфан Лу не отказался от своих прежних иллюзий. Он все еще надеялся, что сможет без боя подавить мятеж. Однако реальность оказалась куда более жестокой, чем он думал. Ведь во дворец один за другим прибыло лишь 25-30 герцогов. Это означало, что оставшиеся 20-30 герцогов заняли нейтральную позицию. Они не перешли на сторону Парящего Дракона, но и королевской семье подчиняться не собирались. Для Дунфан Лу эти нейтральные герцоги стали настоящей катастрофой, и не только для него, а для всей королевской семьи. Однако те 25-30 герцогов, что прибыли во дворец, являлись настоящими друзьями восточного клана. Все они были его ярыми и несгибаемыми сторонниками. Все потому, что они прекрасно понимали, что если восточному клану придет конец, то это станет концом и для них. Ведь если герцог Парящего Дракона захватит власть, то им точно не позволит жить так же свободно, как прежде. Их доходы уже давно зависели от королевской семьи, так что независимо от того, желали они этого или нет, они были обязаны до самой смерти служить королевской семье. Если же королевская семья сохранит свое текущее положение, то все эти герцогства еще долгое время будут процветать. Но если королевская семья падет, их кланы, несомненно, тоже будут истреблены, а на их место придут другие аристократические семьи, которые только и ждут удобного случая возвыситься. Из четырех великих герцогов лишь герцог Алой Птицы решительно встал на сторону парящего дракона. Герцог Белого Тигра и герцог Черной Черепахи предпочли сторону правящей семьи. Эти 20 с чем-то герцогов сейчас с предвкушением и надеждой смотрели на герцогов Белого Тигра и Черного Черепахи. Ведь если с ними были два таких великих столпа, то они могли быть более-менее уверены в своих силах. Ваше Величество, восстание герцога парящего дракона стало доказанным фактом. Ваш подданный полагает, что мы должны ударить первыми, чтобы получить преимущество, а также полностью задействовать армию Тинду, городскую стражу, личную королевскую гвардию и королевских экспертов для подавления герцога парящего дракона. В противном случае, когда прибудут их основные силы, столица окажется в серьезной опасности. Герцог Белого Тигра прав. Нам нужно подавить герцога парящего дракона сейчас, ведь мы вовсе не слабее его армии, даже немного сильнее ее. Дун Фан Лу размышлял. И в ходе этих размышлений он внезапно с ужасом осознал, что эта битва была неизбежна и ее невозможно было отсрочить. И теперь его план тянуть время, пока его прадед не закончит закрытую тренировку, окончательно провалился. Королевский брат, личная гвардия герцога парящего дракона бесчинствует на улицах столицы, причиняя беспокойство ее гражданам. Неужели ты продолжишь сидеть сложа руки? Ворвавшись в зал, спросила принцесса Гауюи, которая тоже очень сильно испереживалась за последние дни. Гауюи, ты как раз вовремя. Мы сейчас обсуждали с герцогами. Королевский брат, если вы будете просто обсуждать, то вскоре столица сменит правителя. Сейчас они заняты поисками и захватом членов семьи Цзян. Разве это не дискредитирует вас в глазах других герцогов? Если герцог парящего дракона схватит семью Цзян, то что подумают другие герцоги? Даже если они верны королевской семье, то хватит ли у них решимости противостоять герцогу парящего дракона? Принцесса Гауюй была разгневана. Ее выводил из себя тот факт, что ее королевский брат не прислушался к ее совету и отозвал армию Тинду, когда Лун Инье осадил поместье Цзян. И после такого неверного хода баланс небес немедленно нарушился. Королевская семья оказалась в крайне сложном положении, утратив доверие и уважение людей. И хотя все эти герцоги заявили о своей преданности королевской семье, сделали они это вовсе не потому, что хранили верность клятвам, а из-за того, что большая часть их доходов была слишком тесно связана с королевской семьей и у них просто не оставалось иного выбора. Иначе зачем еще им сражаться на стороне короля, когда они могли просто отсидеться на своих землях? Ваше Высочество, пусть члены семьи Цзяны являются подданными королевской семьи, но они сбежали в самый ответственный момент. Так стоит ли беспокоиться о каких-то дезертирах, бежавших накануне сражения, высказались некоторые герцоги. Прекрасные глаза принцессы Гауюй вспыхнули. Что вы называете дезертирством? Семья Цзян просто не могла в одиночку справиться с ситуацией. Без поддержки королевской семьи отступление – очень мудрое решение с их стороны. Хе-хе. Находясь под покровительством нашего правителя, который заботится о нас, мы должны следовать за ним как мыслью, так и действиями. Если бы Цзян Фэн решил сразиться насмерть с герцогом парящего дракона, то я был бы о нем высокого мнения. Но кто станет уважать дезертиров? Дун Фан Лу кивнул. Гауюй, семья Цзян разочаровала нас своими действиями. Пусть мы и хотим подавить герцога парящего дракона, но у нас нет никаких обязательств перед семьей Цзян. Гауюй потеряла дар речи от такой наглости. Ее сердце сжалось от слов Дун Фан Лу. Она поняла, что не сможет переубедить своего королевского брата. Что это за чушь про то, что семья Цзян разочаровала его своими действиями? Почему он не думает о том, насколько его прошлые действия разочаровали семью Цзян? Гауюй горько улыбнулась, ее лицо стало мертвенно-бледным. «Королевский брат, если ты хочешь, чтобы я сражалась до последнего вздоха, то твоя младшая сестра последует твоему приказу. Твоя сестра больше не собирается вмешиваться в твои дела. Нет ничего печальнее, чем очерствевшее сердце». Принцесса Гауюй уже видела конец королевства, над которым нависла тень Дунфанлу. Она видела предвестники грядущей катастрофы. «Гауи, в такой ответственный момент ты должна оставаться на моей стороне, потому избавься от отвлекающих тебя посторонних мыслей. Цзян Чэнь сбежал накануне битвы, так что забудь о нем». Принцесса Гауи почувствовала привкус горечи во рту. Она была душевно разбита, но, покидая зал, принцесса не произнесла ни слова. В этот момент с небес послышался громкий птичий крик, который эхом пронесся по округе, а следом раздался голос: «Дунфанлу, выходи». Это был Цзян Чэнь. Тень удивления и радости промелькнула во взгляде Гауи. Неужели Цзян Чэнь передумал и был готов помочь ее королевскому брату в борьбе с герцогом парящего дракона? Это Цзян Чэнь. Все герцоги узнали голос Цзян Чэня. Лицо Дунфанлу побагровело. Этот Цзян Чэнь посмел произнести его имя, не учитывая правила этикета, которые следовало соблюдать при обращении слуги к своему правителю, то есть без всякого уважения. Послышался звонкий звук. Что-то металлическое упало на каменные ступени дворца. Глава 96.2. Дунфанлу, возвращаю тебе герцогство. Часть 2. Все посмотрели в направлении звука и увидели золотой медальон с нефритовыми вставками. Его внешний вид был уникальным, это была эмблема, дающая право на владение герцогством. Дунфанлу, возвращаю тебе этот медальон герцогства. Отныне моя семья Цзян разрывает все отношения с восточной семьей, и в будущем мы не будем иметь друг с другом ничего общего. Голос Цзян Чэня доносился издалека, сам он сидел верхом на златокрылой птице мече, возвышаясь над всеми. Он выглядел так непобедимо и величественно, что Дунфанлу и другим герцогам стало немного стыдно за свой потрепанный вид. «Цзян Чэнь, король заботился о вас, но вы бежали с поля боя. Ваша семья Цзян. Восточный клан первым предал мою семью Цзян. Вы все не слепцы и должны прекрасно понимать это. Так что даже не смейте нести чушь о том, что наша семья должна была умереть ради короля. Теперь же, когда вокруг царит хаос и уважают лишь сильнейших, если у вас есть время, чтобы тратить его на пустые разговоры со мной, почему бы вам лучше не подумать, как бороться с герцогом парящего дракона?» Закончив свою речь, Цзян Чэнь сразу же хотел улететь, но его остановил голос. «Цзян Чэнь, у принцессы Гауи защемило сердце». Слезы собрались в уголках ее глаз, когда она печально закричала: «Неужели нет ничего, что мы можем для тебя сделать? Умоляю, помоги мне еще раз». Принцесса Гауи была гордым и упрямым человеком. Ее происхождение внушало благоговейный трепет, а ее боевое развитие было высоко, когда она вообще умоляла кого-то о помощи. Однако в этот момент она со слезами на глазах взывала к Цзян Чэню: «Гауи, я могу помочь тебе сбежать от моря огня, которая будет бушевать в столице, но я не стану помогать этому трусу Дунфанлу». Лицо Дунфанлу вспыхнуло, но принцесса снова попыталась убедить Цзян Чэня: «Цзян Чэнь, между тобой и герцогом парящего дракона кровная вражда. Даже если ты не собираешься помогать моему восточному клану, ты должен, по крайней мере, отбросить все эти разногласия и вместе с нами отбиться от герцога парящего дракона. Ты про Лун Чжао Фэна? Ха-ха, он всего лишь ничтожество, кусок истлевшей кости в могиле. Если его семья и победит в этой битве, то у меня есть свои способы истребить всю семью Лун. Так ради чего мне объединяться с Дунфанлу?» Принцесса Гауи испытывала смесь сложных чувств. Из всех присутствующих она лучше всех знала Цзян Чэня и понимала, что у него было просто невероятное количество секретов. Она ни на секунду не усомнилась, что у Цзян Чэня достаточно сил и средств, чтобы уничтожить Лун Чжао Фэна. Тогда с какой такой стати он должен был помогать восточному клану? «Цзян Чэнь», мучительно произнесла принцесса Гауи, «можешь считать, что мой восточный клан предал тебя, но у меня к тебе только одна просьба: можешь ли ты забрать отсюда Жоэр? Если да, то, пожалуйста, позаботься о ней до конца ее дней». «Это я могу сделать», — кивнул Цзян Чэнь. Дунфанлу холодно фыркнул: «Цзян Чэнь, с чего бы мне доверять тебе свою королевскую дочь? У моего восточного клана есть множество способов расправиться с предателем Лун Чжао Фэном. И как моя королевская дочь может попасть в лапы такому грязному простолюдину?» «Королевский брат», — в ужасе закричала принцесса Гауи. Своими словами он сейчас лишал свою дочь последнего шанса на спасение. Как и следовало ожидать, выражение лица Цзян Чэня стало мрачным. Он произнес: «Гауи, если ты все еще хочешь, чтобы я позаботился о принцессе Джижа, то попробуй связаться со мной после, а сейчас я ухожу». Гауи, почувствовав слабость в теле, понуро опустилась на каменные ступеньки. Ее сердце было подобно остывшему пеплу. Теперь она окончательно разочаровалась в Дунфанлу. Поиски герцога парящего дракона становились более и более жестокими. Вся столица была погружена в хаос. На улицах повсюду валялись трупы горожан. Когда законы и правила теряют свою силу, жестокие люди выходят из-под контроля и, подобно сбежавшим из клеток диким зверям, приносят с собой бесчисленные несчастья. Вот так в столице и начали убивать людей. Многие уже погибли. Убийства и пожары, нескончаемая суматоха, вой собак, душераздирающие крики жителей. Ни днем, ни ночью не было покоя в столице. Сложилось очень удачно, что тайное место, организованное Цабайши, было необычайно уединенным, и беглецам не приходилось беспокоиться, что их сразу же обнаружат. Но даже так, если ищейки герцога продолжат действовать в том же духе, Цзян Чэнь боялся, что даже зал исцеления не сможет выдержать такого давления. Обдумав это, он решил взять инициативу в свои руки. Цзян Чэнь сразу же отправил большое число златокрылых и среброкрылых птиц-мечей в столицу, чтобы под покровом ночи за несколько перелетов вывести всех оставшихся членов семьи Цзян. Скорость передвижения его воздушных войск ночью была достаточно высока. Все его люди были перевезены из города в течение 2 часов. После нескольких дней бесплодных поисков, наконец, началось восстание. В ту ночь армия Тинду и элитные воины герцога парящего дракона впервые сошлись в бою. После этого двое командиров городской стражи объявили о своей верности герцогу парящего дракона, что привело к внутреннему расколу в городской страже. Вслед за этим один из командиров внезапно восстал во время исполнения своих обязанностей во дворце. Он привел свои войска во дворец и вступил в бой с личной королевской гвардией. Всю ночь в столице кипели беспорядки. В это же время Цзян Чэнь, расслабившись, отстранился от происходящего в столице, оставаясь лишь сторонним наблюдателем. Ведь все его люди благополучно покинули столицу, да и главные силы птиц-мечей в большинстве своем уже прибыли. Стоило ему только отдать приказ, как все они направятся в столицу. И будь то герцог парящего дракона или же королевская семья, в течение пары часов любое их сопротивление будет сломлено. Однако боевая обстановка, зайдя в тупик, уже долгое время оставалась неизменной. Дунфанлу и подумать не мог, что армия Тинду и городская стража, те, кого он рассматривал в качестве своих самых преданных последователей, будут внезапно разобщены герцогом парящего дракона. Армия Тинду и городская стража погрязли во внутренних распрях, из-за чего значительно снизилась общая боевая мощь королевской семьи. Лун Чжаофэн очень долго втайне готовился к этому перевороту и успел переманить на свою сторону многих экспертов. Среди них не было внутренних разногласий, потому их боевая мощь оставалась высокой, в отличие от экспертов королевской семьи. У королевских экспертов были связаны руки. Таким образом, Дунфанлу лишился одного из своих главных козырей. 3 дня спустя, внешняя оборона дворца была прорвана. Восточный клан и личная королевская гвардия мертвой хваткой сдерживали противника в главной части дворца, заняв последний оборонительный рубеж. Большая часть личной гвардии тех, кто был верен королевской семье, уже была уничтожена. Герцоги отступили к дворцу восточного клана, упорно сражаясь до самого конца. На окраине дворца 3 этажа внутри и 3 этажа снаружи были полностью осаждены. Восточный клан находился на грани уничтожения. Глава 97.1. Безвыходное положение восточного клана, часть 1. Дунфанлу посидел за одну ночь. Вся территория королевства принадлежала правителю, но сейчас этот король мог лишь, словно загнанный зверь, сидеть в глубине дворца в ожидании последнего сражения. Здесь хорошо подходит выражение «армия разбита», как рухнувшая гора, означавшее, что он потерпел сокрушительное поражение. Если бы только армия Тинду и городская стража не раскололись и оставались едины, подобно толстой стальной плите, то в пределах столицы боевая мощь и влияние Дунфанлу ничем не уступали бы Лун Чжаофэну. Однако, к его несказанному сожалению, Лун Чжаофэн начал действовать еще много лет назад и за это время успешно внедрил своих людей даже в армию Тинду и городскую стражу. Таким образом, тупиковая боевая обстановка в столице превратилась в одностороннее нападение. Дунфанлу чувствовал горечь в своем сердце. Он лучше других понимал, что заключен в этом дворце, и теперь мог лишь бороться, словно запертый в клетке зверь, да и это положение дел не продлится долго. Если бы только его прадед чуть раньше закончил свою закрытую тренировку. Гауи, глаза Дунфанлу вспыхнули алым. Я ошибался, так сильно ошибался. Я сожалею, что не послушал тебя. Я понял, что проиграл вовсе не Лун Чжаофэну, а людям, чьи сердца и веру потерял. Когда смерть близка, люди начинают искренне говорить о своих сожалениях. В этот момент, почти достигнув финальной черты своей жизни, Дун Фанлу внезапно осознал, что Гау Юй всегда была права. Однако в этом мире не существует лекарства от сожалений. Гау Юй отчаянно сражалась 3-4 дня подряд и сейчас устала до изнеможения. Даже находясь на 11 меридианах истинной Ци, сражаясь столько дней подряд, она сильно вымоталась. И услышав искренние слова Дун Фанлу, Гау Юй отнеслась к ним совершенно равнодушно. Все потому, что было уже слишком поздно для подобных слов. «Гау Юй, я знаю, что в душе ты презираешь меня, и знаю, что бессмысленно говорить все это сейчас, когда уже ничего не исправить. Но это не важно, ведь мы с тобой по-прежнему брат и сестра. Кровь восточного клана течет в наших жилах», — сказал Дун Фанлу. Для него было большой редкостью открыто проявлять свои эмоции. «Ты прав, именно поэтому я изо всех сил сражалась за восточный клан», — холодно бросила принцесса Гау Юй. «Эх, Гау Юй, ты можешь ненавидеть меня, я заслужил это. Но раз все так сложилось, Гау Юй, я прошу тебя исполнить лишь одну мою просьбу. Забери Жоэр и Линер и уходи как можно дальше. Ведь пока мой восточный клан существует, обязательно наступит день, когда прадед закончит свою тренировку, и тогда эти земли вновь будут принадлежать нам. Это моя последняя просьба. Младшая сестра, ты просто не можешь отказать своему королевскому старшему брату». Дун Фан Джижи и Дун Фан Линь были самыми любимыми детьми Дун Фан Лу. Бежать, они наверняка перекрыли все пути для побега, так как мы сможем сбежать. Принцесса Гау Юй ощущала сильную горечь во рту. Цзян Чэнь протянула им оливковую ветвь, но Дун Фан Лу грубо отверг его помощь. И сейчас, когда дворец окружен огромной армией так плотно, что даже капля воды не просочится, как она смогла бы связаться с Цзян Чэнем? Да и вообще, где сейчас сам Цзян Чэнь? Принцесса об этом понятия не имела. «Гау Юй, не смей сдаваться. Хоть Лун Чжаофэн и обошел меня, как могло не остаться козырей у нашего восточного клана? У меня еще есть туз в рукаве, и хотя его недостаточно, чтобы переломить ситуацию, однако все еще остается 40-50% возможность вырваться из окружения и прикрыть твой побег». Слова Дун Фанлу выражали его предсмертное желание. После этих слов взгляд короля прояснился, наполнившись глубоким пониманием происходящего. «Гау Юй, тебе не нужно отговаривать меня. Все эти грехи на моей совести, и я использую свою жизнь, чтобы заплатить за их последствия. И в будущем скажи Жоэр и Линеру, что хотя их отец был самодовольным и никчемным правителем, он хотя бы смог взять на себя ответственность за свои поступки». Голос короля слегка прерывался, когда он говорил об этом. «Королевский брат, хотя принцессу Гау Юй до крайности раздражали упрямство и высокомерие Дун Фанлу, она все же от всей души желала, чтобы он прислушался к ее словам, ведь тогда всего этого не случилось бы. Но, в конце концов, они по-прежнему оставались кровными братом и сестрой, и при виде такого Дун Фанлу у принцессы Гау Юй слегка защемило сердце. Помни, тебе нужно сбежать во время переполоха. Я отправлю с тобой армию в Эйтинду, чтобы они пробили для вас путь. Помни, ты не должна колебаться, дождись удобного шанса и беги». Закончив говорить, Дун Фанлу несколько раз легонько хлопнул в ладоши, и из темноты вышли 8 человек в черном. «Ваше Величество, теперь, когда все дошло до этой точки, я могу лишь попросить вас сражаться вместе со мной. Мы всегда готовы умереть за Его Величество». Эти 8 человек были мастерами истинной Ци, причем мастерами истинной Ци, которых никогда ранее не видела Гау Юй. «Гау Юй, эти 8 охранников были рядом со мной с 8 лет, и кроме меня, никто не знает об их существовании». Дун Фанлу достал нефритовую бутыль и высыпал из нее 10 пилюль. Это пилюли ярости великого Дао. После их приема мастер истинной Ци на короткое время станет в 2 раза сильнее или даже больше. 8 охранников молча подошли, и взяв по пилюле, проглотили их. Дун Фанлу с глубоким блеском в глазах пристально посмотрел на оставшиеся пилюли и тут же, запрокинув голову, проглотил одну из них. «Последняя для Вэй Тиньду», — тихо вздохнул Дун Фанлу. «Все готовы? Мы умрем за ваше величество». Все 8 охранников отозвались в унисон, в их словах прозвучала непоколебимая решимость. «Хорошо, тогда я лично выйду на поле боя и отвлеку на себя внимание. Вы же поможете мне задержать их как можно дольше и привлечь как можно больше сильных практиков. Тиньду, заходи». Вэй Тиньду вошел в зал и без малейшего колебания проглотил последнюю пилюлю. «Тиньду, я выйду на поле боя и несомненно привлеку к себе внимание многих вражеских экспертов. Ты же будешь прорываться вперед. Неважно, что ты предпримешь, но ты обязан прорвать окружение и любой ценой защитить отступление принцессы Гаую и остальных». Получив приказ, Вэй Тиньду поклонился. «Будьте уверены, я до последнего вздоха буду прикрывать побег семьи вашего величества». Дун Фанлу кивнул. «Готовьтесь к выходу и пошлите кого-нибудь за Линером и Жоэр». Спустя час небо постепенно начало темнеть. Вот-вот должна была вступить в свои права очередная темная ночь. Дун Фанлу медленно окинул взглядом лица всех присутствующих. «Вы готовы умереть, сражаясь бок о бок со мной? Мы готовы умереть за ваше величество». В унисон ответили 8 охранников, армия Тиньду и 1000 королевских экспертов. Глава 97.2. Безвыходное положение восточного клана. Часть 2. «Хорошо, тогда позвольте мне лично обменяться ударами с Лун Чжаофэном». Как только Дун Фанлу закончил говорить, он первым вылетел из зала, возглавив отряд. «Лун Чжаофэн, ты совершил государственную измену и восстал против своего короля, желая узурпировать трон. Хватит ли тебе смелости сразиться со мной?» Дун Фанлу был правителем королевства и жил припеваючи, ни в чем себе не отказывая. И лишь совсем немногие знали, что он сам являлся мастером 11 меридианов истинной Ци. Армия Лун Чжаофэна настолько плотно окружила королевский дворец, что даже капли воды негде было бы просочиться. Можно сказать, что победа уже была у них в руках. Подчиненные Лун Чжаофэна уже подумывали о том, как проведут коронацию своего предводителя, как наденут на него желтый халат один и отпразднуют эту церемонию. «Имэм, Дун Фанлу», свирепая жажда убийства промелькнула во взгляде Лун Чжаофэна. «Герцог Лун, дни Дун Фанлу уже сочтены, сейчас он лишь предпринял свой последний отчаянный шаг сразиться с вами. Славная победа уже практически у нас в руках, так с какой стати вы должны сражаться с ним в одиночку?» Лун Чжаофэн слегка кивнул. «Его жизнь сейчас бесценна, и хотя герцог не боялся сражения насмерть с Дун Фанлу, он все же подумал и решил, что в их нынешнем положении в этом не было никакой необходимости, ведь существовала небольшая вероятность того, что с ним может что-то случиться, так зачем зря рисковать? Не будь столь наивен, Дун Фанлу, лучше пойми уже, что проиграл, и с достоинством прими поражение. Ты же как-никак правитель королевства, и я, Лун Чжаофэн, подарю тебе достойную смерть. Если же ты продолжишь упрямиться, то когда нападет вся моя армия, любой из них сможет раздавить тебя». Лун Чжаофэн воодушевился, пытаясь сломить боевой дух Дун Фанлу. «Ахахаха, так Лун Чжаофэн трус, который боится сражения. Если у тебя не хватает смелости даже для одного боя, то как ты заставишь герцогов признать тебя своим правителем? Как весь народ сможет покориться тебе?» Дун Фанлу нарочито дразнил его, пытаясь спровоцировать на ответные действия. «Дун Фанлу, сейчас ты лишь бездомная псина. Думаешь, что у тебя есть необходимые навыки, чтобы сразиться с благородным и блистательным герцогом Лун? Герцог Яньмэнь, Ян Цзючжуан, был одним из самых верных сподвижников Лун Чжаофэна. Именно он первым вышел вперед и принялся кричать, обращаясь к Дун Фанлу. Коварные предатели и изменники!» Дун Фанлу решительно поднял лук и со свистом послал стрелу в Ян Цзючжуана. «Кто вместе со мной сразится с врагом?» После первого выстрела аура 11 меридианов истинной Ци Дун Фанлу хлынула во все стороны, и бесчисленное количество стрел полетели в сторону герцога Луна. Затем он поднял большой клинок и, взмахнув рукой, прыгнул в воздух, ослепляя всех светом своего клинка. Он был словно дракон, перелетающий через пропасть, неизменно привлекающий всеобщее внимание своим блистательным и несравненным великолепием. Одним большим прыжком он достиг и обрушился на герцога Луна. «Последуем за его величеством и убьем предателей». 8 охранников разошлись по обе стороны от Дун Фанлу и, словно волки и тигры, набросились на изменников. Затем большое количество королевских экспертов тоже, не страшась смерти, вступили в сражение. Хотя количество людей, накинувшихся на армию парящего дракона, было подобно камню, брошенному в море, но от каждого из них исходила внушительная аура мастеров истинной Ци, чья необыкновенная и изумительная сила мигом обрушилась на врага. Повсюду в яростном сражении сверкали мечи, а во все стороны разлетались плоть и кровь убитых. За время одного вдоха десятки людей из личной гвардии герцога Луна оказались зарублены насмерть. «Убить их!» Сверкая глазами, свирепо вскричал герцог Лун. Тот, кто убьет Дун Фанлу, станет правителем 10 000 семей. В этот момент развернулась трагическая сцена битвы. Находящиеся на стороне королевской семьи эксперты и королевская личная гвардия решительно и бесстрашно сражались во имя своего короля. Подобно набегающим волнам прибоя, они непрерывно врезались в лагерь герцога парящего дракона. В тот момент издаваемые в пылу битвы яростные крики сотрясали небеса. Вэй Тиньду привел с собой 300 элитных солдат и закричал: «Убить предателей! Убить!» Его длинное копье плясало в воздухе, пока сам он прорывался за пределы дворца. Вэй Тиньду был мастером 11 меридианов истинной ци, а после приема пилюли ярости великого Дао его боевая сила значительно возросла. Его длинное копье было подобно водяному дракону, взлетающему над океаном, и тигру, спускающемуся с горы. Острие копья прочерчивало линии в воздухе, единым ударом отправляя в полет врагов. Принцесса Гауюй орудовала коротким мечом и следовала за элитой армии Тиньду, защищая идущих за ней по пятам Дун Фан Джижи и Дун Фан Линя. В этот момент у нее была лишь одна цель – доставить в безопасное место детей своего брата. Бросаясь в бой, она совершенно не задумывалась о собственной безопасности. Когда 300 элитных воинов Тиньду, не щадя жизни, неслись вперед, высвобождая всю свою силу, каждый из них сражался за 10, не говоря уже о Вэй Тиньду, мастере 11 меридианов истинной ци, находящемся под действием пилюли, благодаря которой его разрушительная мощь стала еще страшнее. Вскоре в окружении врага образовался небольшой проход. «Принцесса, поспешите и уходите вместе с детьми его величества!» — приказным тоном закричал Вэй Тиньду, пока его копье танцевало в воздухе, подобно бешеному демону, сметая врагов, которые набегали на него, словно волны прилива. «Черт, кто-то пытается сбежать!» Внезапно кто-то из людей, стоявших рядом с Лун Чжао Фэном, заметил намерение принцессы Гауюй избежать из оцепления. Лун Чжао Фэн тут же закричал: «Лунэр, Сюэр, возглавьте группу экспертов и остановите их. Никто не должен сбежать. Слушаюсь». Лунэр и Лун Цзюй Сюэ приняли приказ. Вэй Тиньду на самом деле сражался, не щадя своей жизни. Ни один его удар не был предназначен для собственной защиты. Все его движения были жестокими и яростными атаками, обладавшими безграничной разрушительной силой. Каждая его атака и движение были направлены на создание бреши в строю врага. Им нужна была лишь небольшая щель, чтобы принцесса Гауюй и остальные смогли сбежать из этого хаотического сражения. Уже показались улицы за пределами оцепления, до них оставалось лишь несколько десятков метров. 1. Королевские одеяния. Глава 98.1. Ход Цзянчиня. Часть 1. Несмотря на то, что воины короля погибали смертью храбрых, каждый из них забирал с собой, как минимум, 10 врагов. Но огромная армия, подобно приливным волнам, продолжала на них наседать. Однако, несмотря на это, Вэй Тиньду, благодаря своей огромной разрушительной силе, смог разорвать кольцо оцепления, образовав достаточно широкую брешь в строю врагов. Его длинное копье с каждым взмахом непрерывно выпускало кольца истинной ци, сметая большинство врагов в пределах 20-30 метров от него. «Принцесса, это ваш шанс!» Наконец-то настал подходящий момент. Из-за своей безрассудной тактики Вэй Тиньду уже получил несколько ран от мечей и копий. Алая кровь непрерывно стекала с его тела, а все эти большие и малые порезы образовали на его коже довольно причудливый кровавый рисунок. Однако в этот момент на его лице можно было увидеть торжественно печальную улыбку. «Ну давайте, нападайте!» — яростно взревел Вэй Тиньду. «Я убью вас всех!» Как же все-таки впечатлял мастер 11 меридианов истинной ци, который сражался не жалея своей жизни. Разрыв в силе между ним и обычными солдатами стал только больше. Принцесса Гауюй взяла детей под каждую руку и, принявшись циркулировать свою истинную ци, коротко скомандовала: «Уходим». Держа Дун Фан Линя и Дун Фан Джижа, принцесса Гауюй обеими ногами оттолкнулась от земли и, выпрыгнув за пределы кольца окружения, как можно быстрее помчалась по городским улицам. Вэй Тиньду, размахивая копьем, встал поперек большой улицы, прикрывая отход принцессы Гауюй и мгновенно убив и ранив более десятка элитных воинов армии парящего дракона, которые попытались броситься за ней в погоню. В этот момент воздух рядом с ним переместился, словно внезапно подул легкий ветерок. Повеяло тонким ароматом, когда зеленые рукава затанцевали в воздухе, и меч, подобно ядовитой змее, прошел между ребрами Вэй Тиньду, наискось пронзив его тело. Той, кто атаковал его со спины, была никто иная, как Лун Цзюэ Сюэ, которая прибыла сюда по приказу отца. «Сдохни, Вэй Тиньду!» Взгляд Лун Цзюйсюи был холоден, когда ее тонкие руки взмахнули мечом, прочертившим в воздухе светящуюся дугу. Она полоснула по груди Вэй Тиньду, разрушая его внутренности. Рот Вэй Тиньду наполнился кровью, но когда его взгляд сфокусировался на Лун Цзюйсюе, он мрачно рассмеялся. «Так это ты, злобная предательница, та, у кого, так называемое, телосложение Луаньяо. Тогда я заберу тебя с собой». Смелости и свирепости Вэй Тиньду было не занимать. Его внутренности тащились за ним, когда он отбросил в сторону свое копье и упрямо протянул обе руки к Лун Цзюйсюе, пытаясь схватить ее. «Хо, ты еще трепыхаешься». Лун Цзюйсюе снова напала и, дважды полоснув мечом, отрубила Вэй Тиньду руки. Вэй Тиньду взревел, подобно тигру, но все равно не отказался от своего намерения. Со скоростью тигра он бросился вперед, широко разинув свой рот в попытке укусить Лун Цзюйсюе. Однако с этими тяжелыми ранениями разве мог он что-нибудь сделать с таким юным гением, как Лун Цзюйсюе? Шух, аура меча, словно морозный воздух, промелькнула около шеи Вэй Тиньду, и его голова взлетела в небеса. Лун Цзюйсюе холодно сказала: «Заберите его голову, завтра мы покажем ее народу». Лунэр и другие мастера истинной Ци направились в ту сторону, куда побежала принцесса Гауюй. Если бы с принцессой Гауюй не было двоих детей, то с ее 11 меридианами истинной Ци она легко смогла бы сбежать из зацепления. И будь то Лунэр, Лун Цзюйсюе или любой другой мастер истинной Ци, никто из них не смог бы остановить ее. Однако два ребенка вместе весили около 100 килограммов. Из-за этого ее скорость заметно снизилась, и теперь Лунэр с остальными могли догнать их еще до того, как она успеет добраться до конца этой улицы. Сейчас между ними уже оставалось меньше 200 метров. «Гауюй, я уважаю тебя как человека, так что если ты сейчас остановишься, я подарю тебе достойную смерть», — закричал Лунэр. «Какая наглость!» Лун Цзюйсюе, догнавшая союзников, была оскорблена. «Лунэр, кто дал тебе право раздавать такие обещания? Твой господин, мой отец, уже сказал, что хочет эту женщину, разве мы можем позволить ей так легко умереть?» «Гауюй, руководя испытаниями затаившегося дракона, ты считала себя выше других. Думала ли ты, что когда-нибудь настанет день, когда ты останешься ни с чем?» Холодно засмеялась Лун Цзюйсюе: «Я схвачу тебя и твою племянницу, после чего раздену вас обеих и позволю всем мужчинам королевства увидеть ваши обнаженные тела, а затем найду сотню самых грязных мужчин королевства, чтобы они пустили по кругу тебя и твою племянницу». Слова Лун Цзюйсюе были наполнены крайней жестокостью и беспощадностью, которые странно сочетались с ее молодым возрастом. «Тетушка, оставь нас и беги одна, а в будущем отомсти за нас», — закричал Дун Фанлинь. «Тетушка, скорее беги и найди Цзянчиня». Даже в такой момент Дун Фанджи не забывала о Цзянчине. Она была уверена, что сейчас только Цзянчень был способен спасти их. «Бежать? И куда же ты собралась бежать?» Лун Цзюйсюе взмахнула рукой. Лунэр и остальные 6-7 мастеров истинной Ци ускорились, сокращая оставшееся между ними расстояние. 100 метров, 50, 30. Они подбегали все ближе и ближе, и совсем скоро должны были оказаться на расстоянии атаки. В этот момент в ночном небе раздался пронзительный и такой знакомый птичий крик. Один крик, два крика. Вскоре бесчисленные крики птиц слились воедино, образовав бесконечно кричащий океан. Золотые лучи упали с небес, принеся с собой ужасающую ауру. Шух-шух, шух, падавшие с неба стрелы были подобны жнецам смерти и направлялись в толпу преследователей. Бух, бух, двое мастеров истинной Ци были застигнуты врасплох и тут же отлетели, когда их пронзили сопровождавшиеся огромной мощью стрелы. Принцесса Гауюй уже закрыла глаза, ожидая худшего. В своем отчаянии, она уже смирилась с тем, что ей придется умереть. Но когда раздались знакомые птичьи крики, у нее потеплело на сердце. Сейчас она чувствовала себя как тонущий человек, которому внезапно протянули руку помощи. Теперь она знала, что все будет хорошо. Прибыл их спаситель. «Бросая их сюда», — произнес Цзян Чень, с высоты обращаясь к Гауюй. Принцесса Гауюй тут же подбросила Дун Фанлиня и Дун Фанджижа. Цзян Чень махнул рукой, и две златокрылых птицы меча быстро спустились с небес, и, подхватив обоих детей, взлетели обратно. Еще одна птица бросилась к принцессе Гауюй. Она моментально подпрыгнула, приземлившись птице на спину. Когда принцесса оказалась верхом на златокрылой птице мече, тяжкий груз мигом упал с ее сердца. «Цзян Чень», размахивая своим мечом, закричала Лун Цзюйсюе, чьи глаза засветились от ярости и ненависти при виде внезапного появления Цзянчэня. «Тут я». Цзянчэнь поднял свой лук и выстрелил в Лун Цзюэсюэ. Эта девушка была даже безжалостнее, чем Лун Инье, и поэтому должна была умереть.